каждый день мы творим свою реальность. Кто-то из вас спросит, а не нарушу ли я ход событий, предусмотренный Творцом, если буду пользоваться практикой формирования желаемого? Друзья, в этом вопросе есть принципиальная мировоззренческая ошибка. Потому что у человека нет понимания, что мы постоянно что-то творим. Кто-то скажет, в моей жизни ничего не происходит, она как день сурка, одна и та же работа, одна и та же зарплата, одни и те же проблемы. Дорогие, это значит, что вы сами творите день сурка каждый день. Или у вас каждый день плохой день, потому что вы каждый день творите плохой день. Просто примите как аксиому. Мы каждый день творим свою реальность. И даже когда каждый день происходит одно и то же, ты каждый день творишь одно и то же. Поэтому навык осознанно творить новую реальность — это нечто новое. Поэтому, чтобы перестать осознанно творить ерунду, перестать вытворять, перестать творить болезни, неприятности, бедность и серость, нужно начать творить и сотворять что-то хорошее в своей жизни. Я уже научился сотворять то, чего я не хочу. Своим вниманием, своим фокусом. А почему бы мне теперь не начать творить то, что я хочу? Например, у тебя есть болезни, и если ты будешь о них думать целый день, это засчитывается как «я хочу этого больше». А можно по-другому. У тебя все болит, но одна рука работает. И ты будешь на нее смотреть и думать, какая гибучая рука, какая она классная. Значит, ты говоришь Богу «я хочу этого больше». И здоровье начинает по всему телу распространяться. Понимаете, как это работает? Когда у меня появился мотоцикл, я пошел в специальную школу, где учат профессионально ездить на мотоцикле. И инструктор мне объяснил, мотоцикл едет туда, куда ты смотришь. Тело сливается с мотоциклом, и ты едешь туда, куда смотришь. И я тогда подумал, это так похоже на нашу жизнь. Куда я смотрю, туда едет моя жизнь. Божья искра в тебе, и Творец через тебя проживает свою жизнь. Знаете, в чем радость Бога в нашей жизни? Бог хочет ощущать вкус прекрасной пищи на твоем языке. Бог хочет твоими глазами увидеть, как люди исцелятся. Бог хочет твоими ушами слышать радость твоих родных и близких, когда ты им что-то подаришь или свозишь их в отпуск. Мы с Богом одно целое. Он проживает через нас лучшие опыты. Бог хочет всего того, что несет тебе радость, наслаждение. Бог хочет всего того, что несет любовь к тебе и к миру. А ты хочешь себя в этом ограничить. И считаешь, что-то хорошее надо раз в неделю, а если чаще, это слишком много и не надо. Может, я должна страдать? Вот это твое мышление как раз и держит тебя в твоем страдании. Я, например, выбрал не страдать. Я выбрал радоваться и помогать другим, и я так живу. И ты это можешь выбрать вместе со мной. Размышляя о долгах и нужде, ты увеличиваешь их и сотворяешь в своей жизни. Размышляя, вспоминая, думая о симптомах болезни, ты растишь хронические болезни в своем теле. Когда ты фокусируешься на недостатках своего мужа, своей жены, своих детей и много об этом думаешь, ты сотворяешь реальность, где этого будет проявляться больше и больше. Когда ты запрещаешь себе думать о новом, когда ты не разрешаешь себе думать о том, что у тебя может быть большой доход, когда ты запрещаешь себе думать о том, что твоя жизнь изменится, что происходит? Ты творишь одно и то же. День сурка. Вот поэтому у некоторых людей один день похож на другой. Вы смотрите на то, что у вас есть, и это воспроизводится. А осознанное творение предлагает сместить фокус на то, что ты хочешь, на желаемое, на то, что тебе принесет радость, и думать об этом, смаковать это, проживать это эмоционально, купаться в этом, отождествляться с этим, присвоить это себе, сказать «это мое», и ты увидишь, как это начнет проявляться. Закон осознанного творения гласит, когда мы что-то подробнейшим образом детализируем, мы даем этому энергию и жизнь. А все, что мы обобщаем, мы искореняем из своей жизни. И об этом я уже говорил выше. Поймите, дорогие, что ни обстоятельства, ни твой начальник на работе, ни люди, ни правительство, ни соседи не определяют твою реальность. Они могут влиять на твою реальность, если ты даешь им эту силу, если ты даешь им это право. Но если ты понимаешь, что ты осознанный творец своей реальности, то будет так, как ты веришь, будет так, как ты хочешь, если ты держишь руль своей жизни в своих руках.